«Гнусность», — сказала Фрумкина. Ей доложили, что Фридрих Холлен в запое. «Не понимаю». «В редакции отсутствовал, так как был в запое». Она подняла голову от корректуры, спросила резко: «Что значит «в запое»? Прекратите поясничать». «Пил водку 3 недели подряд». «Гнусность». Придумал про запой Щербатов. По-соседски зашел в квартиру Холлиных, он проживал теперь напротив, и сказал: «На службу тебе явиться надо с удовлетворительным объяснением». «Что же мы скажем?» — причитала жена. «Фрида, ты скажи, я заболела, и ты за мной ухаживал. Ни слова про уход из дома она не проронила». «Не могу я врать». «И не поверит никто», — сказал Щербатов. «Если так начнешь врать, дело в комендатуре окажется через 5 минут». «И что с ним сделают?» «Шлепнут». «Как это? Как?» Жена закрывала мужа руками от комендатуры. «Пусть», — говорил Фридрих Холлен, — «пусть. Я виноват. Я совершил такую подлость». «Родной мой, родной», — говорила жена и прижималась к груди Холлена. «Не думай о плохом, ты с нами. Мы вместе, и Пашенька так тебя ждал. Важно, что мы все вместе, родной. Из-за меня вы не уехали в эвакуацию». «Это не важно, это совсем не важно. Наше спасение там, где ты». «Судьбу не искушай, Фрида», — сказал Щербатов. «Говори, что пил, это все поймут». Взял Холлена за ворот, рванул, оторвал 3 пуговицы на рубашке. «Так и ходи. Руками у ворота придерживай. Вообще лучше ничего не говори. Пришел, сядь в угол и молчи. С будуна люди не болтают». «А как я про запой скажу?» «Сами поймут». С искаженным лицом и в рваной рубахе явился Фридрих Холлен в редакцию и сел в угол. Мысль о том, что надо лгать, была отвратительна, но страх наказания пересилил стыд. Холлен страшился, что его отдадут под суд как журналиста военного времени. Сам придумал такую статью обвинения. И лицо его шло красными пятнами. Рассказывали, что дезертиров расстреливают, а я ведь дезертир, — говорил он себе. «Пил?» «Да». «На человека не похож. Прежде с тобой такого не было». «Не было». И верно думал Холлен, прежде не было. Не предполагал, что так низко упаду. «От страха, да?» «Не знаю». «От страха, понятно. Что ж тут объяснять?» Он привалился головой к стене. «От страха, конечно, от страха», — думал Холлен. «Я ведь спрятаться хотел». Красное лицо его дергалось. «На человека не похож. Скажите там Фрумкиной, пусть к врачу направят». «Лечить еще скотину. Сорвался человек. Ты от жены, что ли, ушел?» «Не знаю». Он и впрямь не знал. Сначала ушел, потом вернулся, жена приняла. «Но я не от жены уходил, я от войны прятался», — думал он. И неожиданно понятия эти, мобилизация и семейные обязанности, сопряглись в его мозгу. Фридрих Холлен думал: «Война началась из-за меня. Я разрушил малое единство, и цепь падений привела к войне». Разводов в религиозном сознании нет. В католической Италии и православной России разводов нет, и христиане правы. Семья — это навсегда. Когда начинаем ломать уклад одной семьи, мы ломаем общий порядок. Предавая одного человека, предаешь всех людей. Вот потому и война. Я вернулся, но все уже сломано. Мне остается умереть. Пусть пошлют на передовую, на Ржевское направление. Что для этого надо сделать? Какие-то заявления, наверное, пишут. Его вызвали к Фрумкиной. «Дезертировали?» — сказала Фрумкина, прямо глядя вороньими глазами. «Нет», — сказал Холлен и поперхнулся. «Решили пополнить ряды беспризорников и беженцев? Правительство тратит средства и кадры, чтобы держать под контролем проблему, но такие, как вы, добавляют хлопот». Какую проблему? Холин ничего не понимал, вел себя как пьяный. Он думал об армии, а Фрумкина говорила о ссыльных, репрессированных и переселенных народах. Тогда говорили так: наказанные народы. Вы в газете, не в богадельне. Вы работаете в газете страны, вступившей в бой с врагом. Какие беспризорники! Мутное лицо Холина еще более покраснело. У нас во дворе беспризорники не живут, как пьяный говорил. Вдоль линии фронта тысячи нетрудоустроенных деклассированных элементов. Попрошайки, беспризорники, бандиты, недобитые кулаки. Как и внутренний враг, как скрытые шпионы. Эти бродяги есть резерв врага. Они рекрутируются в фашистские полицаи, в легионы СС. Фрумкина преуменьшила масштабы. Не тысячи, но без малого 1,5 миллиона, лишенных крыши и средств к выживанию, брело по холодным дорогам. Их гнали отовсюду, и так шли они, никчемные, по российским дорогам, от спецпоселения до трудового лагеря, от барака к эшелону. Масса евреев хлынула через границу Польши, едва туда вошла Германия, но Россия не приняла их. Некуда их было селить, и евреи разбрелись вдоль границ, пробираясь к югу, в ожидании немцев, которые шли по пятам. Белорусы, украинцы, поляки, те, что не приняли немцев и успели скрыться, бежали со своим скарбом в Россию, а немцы шли по пятам. Берия, нарком НКВД, писал отчаянные приказы о трудоустройстве сотен тысяч беженцев, но трудоустроить их было некуда. И евреи ждали гитлеровцев, которые приспособили их рыть рвы друг для друга. Начиная с 1923 года, с первых массовых переселений корейцев, финнов и поляков, сотни тысяч отправляли спецсоставами с места на место согласно концепции принудительного труда. Их гнали в Казахстан и Калмыкию, татар и немцев, армян и курдов, а потом и семьи кулаков, осадников, осужденных и просто несчастных бездомных, которых брали в вагон для комплекта, для выполнения плана. А потом пришли фашисты, и место сразу нашлось для всех. «Пошлите меня корреспондентом на передовую», — сказал Холин, — «искупить хочу». Фрумкина поглядела презрительно. «Кому нужен такой корреспондент? Иди почту разбирай».